Подойти к шару никакой возможности не было. Он был огромный, несколько десятков метров в диаметре, и лежал на высоком постаменте, который был выше человеческого роста. Никакого интерфейса или управляющих панелей рядом не было, но моего учителя это совсем не смутило. Сперва я подумал, что это какой-то магический артефакт, чего только не бывает в городе, но реальность оказалась немного иной. Виталиан, не стесняясь, сотворил в воздухе несколько полупрозрачных платформ из своей силы, и сделав такую импровизированную лестницу к шару, жестом предложив мне подняться с ним, а затем, неожиданно для меня, с размаха ударил ногой по поверхности шара, вызывая волну ряби. «Просыпайся, железяка!» — скрестил руки на груди великий маг. «Мне надо ученика с тобой познакомить». В ответ шар устрашающе забурлил, образуя на поверхности угрожающий водоворот жидкого металла. Вокруг раздался тяжелый, гудящий и пугающий звук, вызывающий мурашки по всему телу. «Смертное существо из слабого света, ты неразумно и безрассудно привлекаешь мое внимание, снова, как смеешь ты прикасаться к моему вечному разуму в своей неспособности к пониманию?» Холодный, безжалостный и равнодушный голос, вселяющий своим тоном трепет, казалось, звучал со всех сторон. Я слегка поежился, непроизвольно, инстинктивно. «Да-да, я помню, что ты большой, страшный и древний», — зевнул волшебник. «Но мы оба знаем, что ты ничего мне не можешь сделать, правда, не в этот раз. Сегодня ты поплатишься за свое невежественное высокомерие. Ты ничто пред лицом вечности, настал час забвения». С этими словами из шара выстрелила целая серия серых нитей из жидкого металла, от которой Виталиан отмахнулся каким-то щитом. Но не тут-то было, вместо того, чтобы отбить их, нити с треском пробили щит насквозь, пронзая моего наставника в десятках мест. С его лица резко ушла вся расслабленность, маг захрипел, телепортировал меня вниз лестницы каким-то дерганым, странным перемещением, и сформировал десятки светящихся разным светом разломов в пространстве, заставляя саму реальность пойти трещинами. Шар вспыхнул серым светом, выстреливая нитями в разломы и закрывая их. «Время умирать, звездный король. Я уже понял, что экскурсия встречи с какой-то тварью пошла сильно, очень сильно не по плану. Мой наставник покрывался пленкой серого металла, а вокруг него вспыхивали десятки и сотни разноцветных заклинаний, обрушиваясь на щупальца, металл и стоящий шар. Полы и стены бункера корчились, разрывались, горели и плавились, поднимая едкие испарения из остатков материалов. Серый шар методично отбивал и развеивал магию, продолжая держать чародея в мертвой хватке, которую тот так и не смог разорвать. «Беги!» – прохрипел Виталиан Магнус. «Я же лихорадочно размышлял, боевой магией я не владел, оружия у меня при себе тоже не было, но помощь наставнику как-то надо было. За прошедшие годы все, чему я учился, это наполнять накопители и контролировать энергию, и, в принципе, чувствовал себя готовым к первым заклинаниям. В теории, пожалуй, я бы смог применить кое-что из того, что умел в прошлой жизни. Тренировок мы не проводили в основном из-за законов города, которые не позволяли несовершеннолетним владеть высокоэффективным оружием. Значит, придется бить вслепую, без тренировок, опираясь только на опыт прошлой жизни, и бить чем-то запредельно сильным, на пределе возможностей, иначе не помощь. Опасно, но выбора нет. Все эти мысли пронеслись у меня в голове за пару секунд, пока я оценивал ситуацию, а затем я, прикусив губу, рванул себе зубами вену на левой руке и вскинул руку, обращая кровь в пламя. Я не был магом смерти в прошлом мире, но достаточно долго и активно общался с некоторыми из них, чтобы перенять несколько приемов под привычную мне школу. Жертва собственной кровью и мощнейшее живое пламя из собственной плоти одновременно. Никаких ритуалов, конструктов и заклинаний, чистая воля и магия, именно так, как учил меня Виталиан Магнус. Кровь вспыхнула белеющей плазмой, ореолом огненного шторма обрушиваясь на серый шар, и живой металл вскипел, корчась в агонии. Сработало. Не теряя времени, я вцепился зубами в вену на правой руке и обрушил второй шторм кроваво-белого пламени на серые щупальца, выигрывая время своему наставнику. «Достаточно». Холодный и металлический голос резко изменился, становясь обычным. Вся магия почти мгновенно развеялась, вместе с серыми нитями и живым металлом, что втянулись обратно в шар. Невредимый Виталиан поправил воротник и прочистил горло, смотря на меня странным взглядом, словно бы по-новому. Я непонимающе посмотрел на него. «Мы победили, или как?» На пол закапала кровь с моих рук, и учитель кивнул мне, кинул в меня какое-то исцеляющее заклинание. Через несколько секунд от разорванных вен остались лишь большие рубцы. Я вытер руки от крови о штаны и приподнял бровь. Что дальше? Несколько долгих мгновений висело молчание, а потом Виталиан, со вздохом, принялся пояснять. Это и мой друг, Лайзерекс. У него скверное чувство юмора, ну и, в общем. Поэтому мы решили устроить тебе небольшую проверку в стрессовых условиях, которая, похоже, зашла слишком далеко. Наставник не отводил взгляда от моих рук, о чем-то глубоко задумавшись. «Мы, говори за себя», — отозвался серый шар саркастическим голосом. «Согласно моему личному рейтингу мастеров-волшебников, твое чувство юмора находится в красно-оранжевой зоне где-то на дне 4 миллиона. Хотя сегодня я тебя перемещу в 6-й, пожалуй. Ты совсем уже с ума сошел, такое дерьмо на детей кидать. Если ты еще раз такое устроишь, я с тобой в ближайшую 1000 лет разговаривать не буду». Заставил пацана себе вены вскрыть, научив магии крови. «Сказать тебе, сколько тысяч постановлений и законов подобное нарушает, и кто ты после этого, здесь можно говорить свободно», — кивнул мне Виталиан. «Любые тайны, я не ребенок», — заметил я. «Мне уже за 300 перевалило, сформировавшаяся личность, и все такое, а мне перевалило за 1 000 000», — невозмутимо отозвался Лайзерекс. «Вот как проживешь хотя бы 1000, тогда перестанешь быть для меня пацаном». Серый шар нарочито медленно, словно бы боясь испугать меня, принялся вытягивать из себя струйки живого металла, устраняя разрушения в бункере и приводя его в порядок. Лайзерекс, древний искусственный интеллект, или искусственная личность, как некоторые говорят, пояснил Виталиан. Он высший арбитр Аркантракса, это предельная, самая высокая должность судебной власти на территории города. В общем, он может судить кого угодно, когда угодно и где угодно, причем с очень широкими полномочиями, вплоть до остановки действия любых законов ввиду исключительности ситуации, т.е. он может оправдать тебя даже в случае массового убийства граждан. Но этим лучше не злоупотреблять, он вообще-то милашка и запредельно справедливый, так что от тотальной чернухи отмазывать он тебя не будет. Конечно, террорист и массовый убийца вроде тебя сразу говорит об оправданиях, пробасил Лайзерекс, и еще приперся сюда, создавая неудобства. Мог бы просто мои контакты защищенной связи дать. Я что, не могу навестить старого друга уже? Деланно возмущенно всплеснул руками Виталиан. Можешь, а мне каждый раз переносить часть себя на множество разных серверов ввиду наличия под боком неклассифицированной угрозы класса Абсолют. Это не самая приятная процедура, чтобы ты знал. Лайзерекс, большой трусишка, улыбнулся мне наставник. Каждый раз, когда я прихожу к нему, он, едва завидев на горизонте мой визит, начинает перенос своей личности в распределенную сеть из множества других носителей, на случай, если я решу его грохнуть на месте. Твой учитель, который корчит из себя невинного сказочного волшебника, на деле является внеуровневым ликвидатором-боевиком экстра-класса, способным уничтожить мое центральное ядро без шансов на восстановление даже ни одним созданием пространственного разлома, а сотни различных способов, защиту от каждого из которых я не могу держать постоянно. А еще у него в каждом досье есть пометки о склонности к терроризму, массовым убийствам, хаотичным эмоциональным взрывам и непредсказуемому поведению. Без тени сомнений принялся сдавать Виталиана древнее, так что это не трусость, а банальное чувство самосохранения. Хочешь, я тебе другого учителя найду? У меня полное досье есть на большую часть мастеров перекрестка, и много друзей среди них, а то если вас двое станет, мне придется заводить резервные серверы за пределами города из опасения за его целостность. Хвали меня, Бо, затянул сперва Виталиан, а потом осекся и возмущенно посмотрел на серый шар. Эй, не надо мне тут ученика сманивать, это не спортивно. Ты же знаешь, какой это позор, когда ученик от тебя в процессе обучения уходит. Позор, который ты полностью заслужил, ехидно отозвался и... Давай мы его спросим, что он думает о твоей последней проверке. Моих способностей к анализу с лихвой хватит, чтобы определить, правду он говорит или нет. И они уставились на меня вместе, предлагая ответить. Я не рекомендую вам повторять подобное, учитель. Поджал губы я. Вы, конечно, имеете на это право. Но на третий раз я просто отойду в сторонку, привыкнув, что у вас все под контролем, даже если это будет уже реальная угроза. На самом деле, никакого права он на это не имеет», — отозвался Лайзеркс. «У меня в памяти есть миллиарды исследований на предмет переноса сознания между жизнями. Вот тебе краткая выжимка: знания, опыт и личность ты сохранил, а вот возраст нет, потому что он тесно связан с материальным телом. Во-первых, потому, что океан перерождения омолаживает и исцеляет душу, а душа тесно связана с разумом. Во-вторых, потому, что, если запереть ребенка в его теле и заставить его прожить так сотню лет, он во многом все равно по ряду реакций останется ребенком, хотя и наберет опыта и знаний. И я говорю не о разного рода заболеваниях, что могут вызвать подобное, а о гораздо более продвинутых экспериментах, вроде создания стабильного и здорового генома, навсегда застывшего в развитии, или магических проклятиях, вызывающих схожий эффект. Именно поэтому в законах Аркантракса нет разницы между ребенком, который помнит прошлую жизнь, и тем, кто не помнит. Фактически, конечно, подобные знания часто дают разумному преимущество в социальном возвышении, но от детских проблем они спасают достаточно ограниченно. То, что с тобой учитель проделывает, по закону является ментальными пытками 1 или 2 категории над несовершеннолетним, способными вызвать у детей трудноизлечимые или вообще неизлечимые психологические травмы. Это дикость и варварство. Хочешь, я на него дело заведу? Гарантирую, ты точно его выиграешь, от такого его никто не отмажет. Как ценного члена общества гражданства его, конечно, не лишат, но на пару-тройку столетий уедет на принудительные работы за пределами города как миленький, а в компенсацию тебе кучу имущества отожмем. Я не чувствую себя травмированным, задумался я. Может, потому что в прошлом детстве еще сложнее было, я как-то даже к более жесткому обучению привык, а не к тепличным условиям. В теплицах вырастают только овощи. Но, с другой стороны, моральная компенсация. Деньги мне бы пригодились. На какие суммы можно рассчитывать? Это нормально, дети часто не осознают своих травм, пряча их в подсознании, а глубокое сканирование к ним никто применять не будет. Азартно продолжал душить учителя Лайзеркс. Верное дело, говорю тебе, половину его космопарка и недвижимости отсудим точно, ты знаешь, какой он богатый, ликвидаторам платит очень много. Я вообще-то тебя не за этим сюда привел. Кисло посмотрел на меня Виталиан, переводя взгляд на серое металлическое ядро. Хотел еще сказать, что Лайзеркс владеет крупной корпорацией, специализирующийся на производстве и смежных с этим областях, дрожа над ней, как папочка на сетка. Не стесняйся его отвлекать, если будут вопросы по этой теме, у него вычислительных мощностей хватит с половиной города болтать. Хватит, конечно. Однако представляешь, как этот негодяй меня достал, что я от него пытаюсь отделаться каждый разговор, добавил древнее. Я устало помассировал виски. Если честно, я с вами совсем запутался. «Где вы шутите, а где нет?» – вздохнул я. «Может, пощадите мои усталые мозги и будете говорить нормально?» Старые друзья переглянулись. «Не совсем уверен, как у меня получалось улавливать направление внимания огромного металлического шара, но именно такое впечатление у меня создалось. Лайзеркс действительно справедливый и честный судья. Спокойно и серьезно посмотрел на меня Виталиан. И он говорит чистую правду, по законам так оно и есть». Поэтому ты можешь меня засудить, и он меня от этого отмазывать не будет, разве что срежет приговор вместо полной конфискации имущества и лишения гражданства до половины принудительных работ. По нижней планке возможного наказания это проходит. Аркатранкс очень бережет своих детей, поэтому законы на предмет насилия над детьми, находящимися в процессе получения гражданства, у нас очень серьезные. Это над рабами из диких миров можно как угодно измываться, а вот на собственном будущем, нет, закопают. Я здесь по грани гуляю, на самом деле, если бы я тебя еще и боевой магии обучил, даже старый друг меня бы от лишения гражданства не отмазал в случае суда. Тебе, кстати, тоже стоит об этом помнить на будущее, дети города неприкосновенны. Двойные стандарты, конечно, то, что на ребятишек в трущобах всем плевать, а за имеющихся в базе, государственная машина кого угодно отстрапанет, но какие уж есть. Поэтому он тебе все серьезно предлагал, ведомый чувством справедливости и ответственного исполнения своих обязанностей, и ты его предложением можешь вполне себе воспользоваться. Правда, твое ученичество у меня на этом и закончится, как понимаешь, потому что я сам уеду в дальние края, да и учить того, Кто на меня заявку накатал, не буду впоследствии. Впрочем, больших проблем в дальнейшей жизни это тебе не создаст. Здесь ты в своем праве. Разве что пару клубов стариков для тебя закроется, кое-где такие маневры с судами против близких людей, не по традициям. Хотя случай, в общем-то, довольно регулярный, у меня многие друзья так имущество лишились. Я почесал щеку и негромко сказал: «Завязывайте вы уже с этими проверками», и полетели домой, учитель. «Ну или придумайте что-то поумнее и незаметнее». Я неопределенно покрутил рукой, а то как-то совсем по-детски выходит. В самом деле, мое ядро состоит из мельчайших наномашин, живой металл, иллюзия их перемещения. Прочитал я сообщение на личном компьютере от Лайзеркса, когда мы уже ушли. Я заметил, что ты хотел поинтересоваться, но не стал. Душа у меня есть, и не ищи в поиске слова «отстрапанит», поверь моему опыту, тебе не понравится, сохранишь толику душевного спокойствия. А он и вправду неплох в анализе. Я даже воспользовался его последним советом и не стал ничего искать, и был после этого невероятно горд собой, потому что превозмог детское любопытство, и после, забравшись под бок Кили, спал сладко и спокойно. Хорошо быть умным. Глава 7. Большое путешествие. Ч4. Надо сказать, знакомство с Лайзерксом и в самом деле оказалось, наверное, полезнейшим из всех моих контактов на тот момент. Древнее, несмотря на колоссальную разницу в опыте и возрасте, оказался на удивление приятным собеседником. Мы больше не встречались лично, но удаленной связи хватало, чтобы осознать всю ценность подобных знакомств, тем более, что он был на связи в любое время дня и ночи. Он знал, как мне казалось, абсолютно все. Причем знал не в виде сухих, академически отмеренных библиотечных знаний, а напротив, с живым опытом, статистикой и множеством актуальных примеров и случаев из жизни города. Даже более того, по моей просьбе он нашел в архивах несколько практик для развития магической силы, которым можно легально учить детей, которых даже Виталиан не знал, с его опытом в тысячи лет. Выглядели они очень странно и никакого эффекта я не чувствовал, но учитель, посмотрев на них, одобрил практику под его присмотром. «Не забивай голову насчет эффекта, ты его не увидишь в ближайшие годы», просто сказал он мне. «Просто практикуйся, если не лень, и потом некоторые приемы и школы будут даваться проще». Не все из предложенных практик были напрямую связаны с магией, некоторые, кажется, были чисто умственными упражнениями, которые я делал по чуть-чуть. Самым интересным был многомерный куб-накопитель, что мне прислал Лайзеркс откуда-то из своих запасов. Он представлял из себя постоянно изменяющийся и плывущий лабиринт, по которому ты должен был провести энергию, ориентируясь через ее чувство на ощупь. При этом сам лабиринт регулярно это чувство атаковал, энергию рассеивал, сбивал с толку, менял ориентиры, искажался. Это было очень странное и неестественное ощущение себя. Однако, со временем оно уходило, рождая новые, неизведанные ранее чувства. В некотором роде, это упражнение по отращиванию магического органа чувств. После нескольких тренировок пояснил мне Виталиан: «Твое восприятие магии, по старой привычке еще с прошлой жизни, базируется на трехмерном пространстве. Это нормально, большая часть разумных так все и воспринимает поначалу, так что не волнуйся. Ты пока не умеешь ощущать иные мерности и значительную часть вещей вокруг себя, но это придет со временем. Похожие тренировки есть на старших курсах боевки, для противостояния лабиринтиану зеркальных отражений и ему подобной дряни. Это вообще, что, это, сложно описать», задумался учитель. «Помнишь, ты спрашивал меня о могущественных магических традициях? Я тогда не стал упоминать лабиринтиан, потому что он с некоторой натяжкой подходит под это слово. В общем, когда-то давно была очень древняя и могущественная техномагическая цивилизация. Ее имени сейчас никто не помнит, но факт в том, что она вела очень тяжелую и затяжную войну с кем-то, чьего имени история тоже не сохранила. Война закончилась, фактически, в ничью. Проигрывая, эта цивилизация затянула родной мир вместе с нападающими в подпространственное многомерное измерение с какими-то совершенно безумными искажениями пространства и немыслимым числом мерностей, которыми оперировать больше, наверное, никто в целой вселенной не умеет. Получившаяся совершенно безумная аномальная хтонь затянула в себя и сожрала все ближайшие цивилизации, фильтруя, судя по всему, свое окружение так, чтобы точно забрать врага с собой. Место, получившееся в итоге, У нас называют лабиринтиан зеркальных отражений. Про него каких только легенд не ходит, дескать, исполнение желаний может дать, божественные силы, бессмертие, и всякая такая фигня. Но на практике это больше сверхоружие погибшей цивилизации в виде смертельной ловушки для своих врагов, которая работает и по сей день. Туда никто не суется, кроме наивных идиотов, и тебе не рекомендую. Однако место известное, и его координаты много кто знает, поэтому туда можно открыть портал и сбросить туда врага. Собственно, на этот случай мы и тренируем боевиков на предмет противостояния этой срани. Разобраться в устройстве ловушки вообще никаких шансов, уточнил я с любопытством. Многие пытались, отправляли научные экспедиции, армии, гениальных ученых, любые приборы. Виталиан вздохнул. Между нами говоря, мы, маги Перекрестка, как мастера пространства, зашли в этом дальше всех. Я там был, кстати, с экспедицией в молодости, ведомой любопытством. Совершенно безумное место. Там сбоит любая техника и магия, и стабилизировать что-то очень сложно. Но даже найдя способы пережить подобные искажения, научившись оперировать несколькими мерностями и найдя ориентиры в плывущем, разорванным на осколки и зеркальные отражения пространстве, ты не можешь пройти дальше, потому что сходишь с ума. В буквальном смысле сходишь с ума. Эта хтоническая дрянь каким-то образом калечит, ломает и разрывает на части любой разум вместе с душой, даже самый крепкий. И при этом оттуда души в поток не уходит, так там и оставаясь. С неразумными машинами еще хуже, они раньше ломаются. Подозреваю, там внутри какие-то элементы ловушек душ работают, используя попавших туда разумных для подпиток сверхоружия. Как гласит одна из легенд, заплутавшие в лабиринтиане навечно станут тенями его отражений. Волшебник криво усмехнулся, предвосхищая твой следующий вопрос. Нет, уничтожить место не вышло, ни у кого. Даже часть вселенной вокруг стирали, поэтому в этом месте теперь нет даже дыхания потока, а эта лютая жуть до сих пор там висит, в пустоте. Жрать не просит, и то ладно, лучше стороной обходить. Про какую еще немыслимую жуть ты забыл мне упомянуть? Проворчал я. Ну, я думал держать тебя подальше от подобных историй, хмыкнул Виталиан. Но раз ты настаиваешь, наставник резко нахмурился, призывая меня отнестись к дальнейшим словам серьезно. Если во вселенной такая стихия, хотя, даже не уверен, можно ли назвать это стихией. В общем, есть сила, которую в Перекрестке именуют двумя словосочетаниями, называя ее смеющийся хаос или манифестация безумия. Эту штуку сложно классифицировать. Место, план, стихия, источник энергии, какой вариант ни подбери, будет неверным. Отследить его и попасть туда не удалось, насколько я знаю, ни одному из наших, подозреваю потому, что для этого надо быть наглухо сумасшедшим. А если и удалось, то об этом никто не слышал, и человек так и сгинул там. Но голые факты заключаются в том, что во Вселенной изредка попадаются существа, которые связаны с этой силой. Где-то их называют безумными богами, или богами безумия, но мы в Перекрестке не очень набожны, поэтому называем их поехавшими террористами, примерно так можно описать их деятельность. Хаотичные, совершенно непредсказуемые существа, любящие самый разный юмор, от скверных туалетных шуток, до гениальных каламбуров, от которых задохнуться можно. Еще они очень любят разрушать все упорядоченное, но не всегда, а так, по случаю, потому что, если бы они делали это постоянно, это было бы слишком обыденно и предсказуемо. Достоверно известно, что они могут сводить с ума даже крепких и защищенных разумных. От таких шуточек не только мы натерпелись. Представляешь, что происходит, если в какой-нибудь развитой цивилизации с доступом к оружию массового поражения внезапно едет крышей человек, способный его запустить, и мелко хихикая, начинает пускать его и по своим, и по чужим. Мы долго искали способ их отвадить, и даже нашли его, поэтому у нас они редко бывают. Что за способ? Оживился я. Стали скучными и не смешными. Ухмыльнулся волшебник. Если подобная падла появляется у нас, вступают в действие всегда одни и те же скучные, унылые протоколы, которые даже частичное безумие задействованных лиц не сделает веселыми. Поэтому они махнули лапками, окрестили нас скучными и неинтересными, и заглядывают к нам только если есть повод, связанный с кем-то извне. Увы, защитить таким образом всю Вселенную никому не по силам. Судя по твоим описаниям, во Вселенной полным-полно злобного дерьма, кисло признался я, а вот приличных традиций раз, два и обчелся. Все так плохо, нет нормальных разумных. Виталиан посмотрел на меня тяжелым, полным старых, грустных воспоминаний взглядом. Мы относительно неплохи. Лорды стихии, которых я упоминал, тоже не самые скверные ребята. В остальном, наверное, нет. Понимаешь, те, кого я тебе перечисляю в таком ключе, это поистине фундаментальные силы, способные изменять положение дел не просто в галактиках, а в куда больших масштабах. Но такая сила редка и встречается в известной нам Вселенной нечасто. Большая часть миров потока, на самом деле, состоит из бесчисленного множества миров средней и ранней стадии развития. Тех, кто добирается до пиков развития, единицы из бесчисленных мириадов. Причин на то очень много, начиная от саморазрушения по тупости разумных и вывертов эволюционной генетики до наличия высших хищников, способных уничтожить незащищенные миры и даже тех, что под защитой крепких парней. Мораль – это недостаток для выживания в объективной вселенной, потому что из нее сложно черпать силу, а закон сильного остается действующим на любом уровне развития. Наверное, я бы упомянул светлых. Я имею в виду светлых богов, ангелов и ангелоидов, духов света и подобных им существ, пропитанных этой стихией. В некотором роде к таким существам можно отнести и нашу традицию, недаром ранее нас звали звездными королями. Большая часть жизни во Вселенной начинается под светом звезд, и оттого существа, связанные с этой силой, ценят саму жизнь, чаще предпочитая дарить и оберегать ее, а не отбирать. Не все из них добрые, некоторые могут и безжалостно испепелять светом целые миры, фанатично веря в свою правоту, но в целом, можно вывести именно такое общее правило. Другой вопрос, что силы света во Вселенной, в целом, нынче достаточно слабы. Давным-давно отгремели серии тяжелых войн, которые разрушили сложившиеся балансы сил между добром и злом, хаосом и порядком, и потому Вселенная наша, прямо сейчас, довольно хаотичное и не слишком доброе место, в котором остались лишь выжившие. Мы здесь, на перекрестке, тоже выживаем, как можем, стараясь уклоняться от опасностей такого рода. Как знать, может и наша древняя цивилизация когда-то была частью чего-то большего. Осколки порядка. Волшебник грустно усмехнулся. Ты имеешь что-то конкретное под последними словами, или это просто оборот речи, уточнил я. Виталиан нажал несколько кнопок на панели корабля, и космос вокруг размылся, срываясь в мириады разнообразных цветов. Для ухода от слежки, в этом подпространстве нас не услышат, пояснил он. Давным-давно, на заре создания ямы миров, шла большая и тяжелая война между двумя вселенскими сверхфракциями. Яма миров тогда, собственно, не называлась ямой миров, а звалась чем-то более приличным, хотя чем именно, наверное, помнят только сами демоны. Впрочем, думаю, они и тогда были теми еще тварями, просто тогда об их зле знали не так много и поэтому они умудрялись обманывать многих, хотя и сейчас они в этом хороши. Чуть лучше сохранилась память об их павшем противнике, ледяном порядке. Да, это был порядок с большой буквы. Вот только ледяным его прозвали отнюдь не только за то, что они любили замораживать миры, а за то, что правила их порядка в буквальном смысле леденят душу. Это, наверное, самое жесткое, бескомпромиссное и тираническое сверхгосударство, что осталось в истории Вселенной. Абсолют порядка, не допускающий компромиссов. И они активно распространяли свой порядок по Вселенной, видя в этом благо. Вот только остальные разумные как-то не слишком любили их за это. В конечном итоге случилась сверхдолгая и невероятно кровавая война, в которой горели и морозились миры, молодые и тогда немногочисленные владыки ямы, повелители огня и хаоса, бросили вызов древнейшим лордам ледяного порядка. И знаешь, многие миры поддержали их тогда, думаю потому, что они сумели выставить себя борцами за свободу против тирании ледяного абсолюта. Именно в этой войне владыки ямы, хитростью, обманом и силой, кровью и душами вырвали себе право называться сильнейшими демонами Вселенной, став ее воплощенным ужасом и высшими хищниками. Сложно сказать, был бы мир лучше, если бы они проиграли. Добра от ледяного порядка тоже особо не видно было. В некотором роде эта война идет и по сей день, ибо осколки того порядка до сих пор сражаются с бесчисленными легионами ямы. Но это именно осколки, которые при этом не щадят никого и являются точно такой же угрозой всему живому. Порядок был крепким, поэтому они уцелели даже после того, как владыки ямы лично сокрушили всех лордов ледяного порядка одного за другим, разорвав на части их главные миры и оплоты и сбросив их в яму. С тех пор они делают, что хотят, и выражается это в постоянной экспансии и войне с целой вселенной. Высший маг нажал еще несколько кнопок и повернулся ко мне. «Я рекомендую тебе закрыть эту тему и больше не искать информацию об этих демонах. Ни к чему будить лихо. Поговорим об этом, когда станешь хотя бы полноценным мастером. Хорошо». Мне не оставалось ничего, кроме как принять этот ответ, и в самом деле, нечего тыкать пальцем в существ, способных отследить тебя в любой точке вселенной. Несколько дней спустя Магнус позвал нас вместе с Килли в рубку, понаблюдать за чем-то. Впереди были лишь привычные звезды на черном фоне, но после нескольких команд на экран выводилось изображение странного зрелища, видимого с нескольких ракурсов. Это выглядело странно, гротескно, неестественно, словно такого не может быть, создавая впечатление монтажа или видеофильма. На главном изображении была звезда, одна из звезд, освещающих перекресток, и эту звезду прямо сейчас пожирало нечто, плывущее, искаженная масса тьмы, забивая помехами часть изображения, облепила черными щупальцами звезду, и не самую маленькую звезду, желтого субгиганта, кажется. Со всех сторон к этой картине стягивались флотилии боевых кораблей, формируя боевые порядки и окружая тварь, на фоне которой они не то не были песчинками, но даже не были заметны на главном изображении. «Что? Что это?» — сглотнула Килия, побледнев. «Вторжение!» — кинул мельком взгляд на несколько графиков Виталиан, быстро мелькая пальцами по виртуальной клавиатуре. «Пока непонятно, что за дрянь, помехи. Флот выходит ей на перерез. Сейчас посмотрим, что это такое». Несколько камер переключились, рисуя картины разнообразных кораблей авангарда. Парочку знакомых я узнал, регулярный флот Аркантракса, однако большая часть несла в себе явные следы глубокой модификации неизвестного назначения. 643-й секторальный флот, один из наших лучших, отметил Виталиан. Не повезло, что именно он на нее вышел. Рискуем лишиться хорошего флота, нахмурился я. Не повезло ей, холодно отрезал маг. Белые лучи кораблей авангарда пронзили тьму космоса, рассеивая облака тьмы и ударив в странную, грубоватую шкуру твари. Шкура полыхнула фиолетовым огнями, не пострадала, но удар тварь явно заметила и, взмахнув несколькими щупальцами, лениво бросила несколько огромных черных облаков в сторону флотских. Настолько огромных, что они были больше иных миров, от такого сложно уклониться. Корабли авангарда исчезли во вспышках телепортации, меняя положение и не рискуя принимать атаку на себя. В следующий миг большая часть флота открыла беглый огонь разнообразными оружием: ракеты, лазеры, кинетика, плазма, дезинтеграторы, еще что-то. Камеры дергались от волн искажения, часть серии атак наполняла космос всеми возможными цветами и оттенками, а часть, кажется, вообще была невидима невооруженному взгляду. Облако тьмы вокруг твари смело, обнажая тушу, довольно странную. Наверное, это было похоже на черно-серого осьминога, или неровный, гротескный овал размером со звезду с тысячами и миллионами щупалец, что были длиннее него в несколько раз. Поверхность явно не была ровной, бугрящиеся исполины мышц, покрытые каменистой, неровной поверхностью, словно кожей. «Вот значит, что ты за тварь!» — удовлетворенно кивнул Виталиан и слегка скривился. «Ну, теперь ясно. Думаю, парни справятся». Общий обстрел не принес большого толку. Кроме разведки боем, создавалось впечатление, что калибр дрянь такого размера не берет. Тварь бросила еще несколько облаков, безрезультатно. После чего корабли, разделившись на десяток неравных групп, принялись методично, группа за группой, синхронным прыжками подлетать к щупальцам в упор и бить их разнообразным вооружением, синхронным залпами сразу нескольких видов оружия. Щупальца были куда меньше и тоньше самой твари, и такие залпы их просто перерезали, иногда даже несколько сразу. Твари это явно не понравилось. Она оставила в покое звезду и принялась охотиться на корабли, и здесь завязался, по моим ощущениям, действительно тяжелый бой. Огромное, неуязвимое создание пыталось поймать ловких, быстрых противников букашек, атакуя щупальцами космической длины, темными облаками, залпами странных темных линий, а если те подходили поближе, создавало что-то вроде выброса тьмы близкого радиуса действия. На первый взгляд бой превратился в свалку. Тысячи кораблей маневрировали и совершали короткие прыжки, продолжая упорный бой, отстреливая щупальца за щупальцем. Изредка ей удавалось кого-то достать, но отступать, похоже, флотские явно не собирались. «Нам не стоит помочь им», — нахмурился, глядя на погибающий линейный корабль длиной в пару десятков миль, что распадался на части после удара щупальца. «На флоте есть маги моего уровня», — качнул головой Виталиан. «Мы ничего там не сделаем. Сейчас они играют от обороны, наскоком или даже простым омб такую тварь не взять. К тому же, они могут запросить подкрепление. Рядом есть еще несколько дежурных флотилий наготове. Раз не просит, значит уверены, что справятся сами. Так что это такое, я лично с этим не встречался, конечно, но по нашей классификации. Это архитектор кошмаров», вздохнул Виталиан. «Или архитектор ужасов, называйте, как хотите. Вкратце, это демоноподобная и богоподобная тварь, обитающая в темных глубинах космоса. Но именно подобная, ни демон и ни бог. Это очень ненавидимый вид созданий. Сверхпаразит, умеющий пожирать души. За пожирателями души, подобными этому, идет особенная охота в очень многих мирах. Потому что, если такой разожрался, может пойти цивилизации глотать, а остановить его сложно. Этот довольно крупный, с целую звезду. Отъелся, видать, но молодой, туповатый, видимо, иначе бы к нам не сунулся. У нас найдется, чем таких приложить». Тем временем флот Аркантракса, ведущий бой, отстрелил твари все щупальца, но ту, похоже, это не особо волновало. А потом несколько кораблей, сменяя друг друга, короткими прыжками принялись сперва разводить пожирателя душ на волну темной атаки ближнего радиуса, и сразу после нее, другая группа прыгала поближе и всаживала вместо роста щупалец какие-то ракеты или торпеды ближнего радиуса действия, тут же отступая. Пошли нейтронные торпеды. Мстительно оскалился волшебник. Это оружие, создающее что-то вроде микрозвезды, которая затем взрывается сверхновой. Можно массово ударить, а можно запрограммировать на фокусировку, чтобы вжарить все по одной цели. Смотрите, как ей не нравится. Камеры, показывающие нам поле боя, звуков не передавали, да и вообще их в космосе нету. Однако завтрак из нейтронных торпед по открытому месту твари явно не понравился. Поверхность тела забурлила, потекла, окрасилась фиолетовым, а затем взорвалась, словно темная сверхновая, раскидывая во все стороны миллиарды щупалец лучей из пурпурной тьмы. На миг мне показалось, что таким образом она убьет целый флот, но в следующее мгновение раскиданная в куче мест флотилия резко, одним прыжком, сгруппировалась, а вокруг нее возникла гравитационная линза, заставившая удар обогнуть ее, а в центре самой твари вспыхнул сияющий светом разлом пространства, который разорвал ее на куски. Фиолетовые щупальца растаяли во тьме космоса. Флот разбился на части и принялся методично сжигать останки своими ударами. Но самый большой кусок, вяло зашевелившись, провалился в какой-то темный пролом в реальности. Сразу после этого несколько армат кораблей принялись прыжками выходить из телепортации рядом с полем боя. Запросили подкрепление, откомментировал Виталиан. Пойдут на преследование, чтобы добить. И правильно, нечего такой дряни космос топтать. Вопросы, обернулся он к нам. Килия помотала головой, выдохнула и пошла на кухню. Она следила за боем, затаив дыхание, прямо как образцовая патриотка. Да, кажется, перекресток не особо балует граждан такими зрелищами. Природа и происхождение. Как убивать? Чем сама опасна? Перечислил вопросы я. Природа. Это совершенно неприродное явление. Протянул наставник. Помнишь, я говорил тебе, что от связи с потоком можно отказаться. Вот, иногда из тех, кто отказался, вырастают подобные энергетические паразиты. Происходит такая тварь из относительно разумных видов существ, отрекшихся от изначальной магии и научившихся пожирать души. Хотя, конкретно в случае этой, это не то, чтобы пожирание. Тут все сложно. Я бы послушал. Архитектор кошмаров, что тебе говорит это словосочетание? Существо, умеющее насылать невыразимые ужасы, предположил я, в точку. В общем, это химера из душ разумных существ. Она не жрет их напрямую, но своего рода выдаивает досуха. Простым и в то же время сложным образом, воздействие на разум, впивается в мозг жертвы с невероятной скоростью, устроит для него столько иллюзорных миров разом, что он теряет восприятие реальности и уже не понимает, где находится. Со слабым разумом обычного человека, например, это происходит очень быстро, прошло мгновение в реальности, а человек уже пережил в кошмарном ужасе этой твари тысячу жизней. Они могут быть как раем, так и адом, но во всех случаях подводит тебя к одному решению: ты должен добровольно отдать себя, свою личность, и душу в ее лапы. После чего ты становишься безвольной частью химеры и ее батарейкой, а она кушает следующего. Снова, снова и снова. Более того, таким образом она может отрезать и твою душу от потока, вернее, убедить тебя сделать это самому, если захочет, а потом уже переварить ее останки. Но так такие твари делают редко, иметь при себе душу с энергоканалом лучше, чем просто сожрать остатки, оборвать его, и остаться голодной. Хотя со временем они тупеют от избытка силы и голода, и все равно жрут души полностью, такое наблюдается в основном у молодых, кто еще не до конца утратил нормальный разум. Это звучит очень страшно, честно признался я, на них не просто так охотиться, кивнул Виталиан. Проблема таких существ в том, что у них нет пределов силы. Она жрет и жрет, растет и растет, как большая неостановимая амеба, и становится все более жадной, и все более тупой. Потому что для контроля над большим объемом духовного и материального тела надо все больше и больше силы, все более мощный разум, но разуму тоже нужна энергия, а голод душит и душит, а ты уже сожрал всех вокруг. В общем, слегка оголодав, такая тварь тупеет, но хочет есть больше и больше, но инстинкты остаются, и жрать она умеет лучше всего на свете, и поэтому, даже став полуразумной, все еще может погрузить тебя в конгломерат невыразимых ужасов. Очень немногие способны вырваться из такой иллюзии. Поэтому, если заметишь, что кто-то стал пожирать души каким-то образом, то лучше убей его сразу. И я говорю не про обычных демонов, которые их обгладывают, отпуская ядро в поток, а о тварях, подобных этой. Демоны куда более естественная часть мироздания, чем вот такое дерьмо, запредельно злобное и враждебное всем, но естественная часть жизни. Демоны хотя бы понимают язык силы, а эти твари нет. Что же до слабостей, работает любое мощное оружие. Они крепкие, но не неуязвимые и не бессмертные. Наши разорвали его пространственным разломом в измерении света, но этот был крупный, так что сперва подождали, пока он раскроется и пустит часть сил на атаку. Последнее, что, пожалуй, стоит заметить, так это то, что силы таких пожирателей могут сильно отличаться друг от друга. Как говорится, ты то, что ты ешь. Я, пищевой синтезатор, спросила Килия, походя к нам с напитками. Виталиан сцапал кружку и отвернулся, предоставляя мне право на ответы, а я принялся заверять девушку, что она солнышко, милашка и вообще прекрасна во всех отношениях, за что был награжден поцелуем в щеку и солнечной улыбкой. В новостях позже передали, что доблестный 643-й флот Аркантракса уничтожил дикое космическое животное, представителя мегафауны в бою, потеряв 9% личного состава. Без подробностей, но, если так подумать, и не соврали. Через 2 недели после этого боя мне исполнилось 13, а еще через месяц я закончил с учебой и блестяще сдал общеобразовательные экзамены, подавая на гражданство. Это оказалось не так сложно, как я думал, тесты были обширными, но каких-то сверхъестественных перекрученных вопросов не имели, обычная, строгая проверка на знания и внимательности, и все. Я даже подумал, что смог бы их сдать год назад, просто процентов на 80-90%, а не на идеал. Килия покинула нас в тот же день, временно взяв моего летуна, заверив меня, что мы остаемся друзьями, и попросив себя не провожать. Я слегка удивился такому поведению, но не стал препятствовать. Даже как-то неожиданно и неприятно резко, поделился с наставником я. К хорошему быстро привыкаешь, конечно, ничего удивительного, хмыкнул Виталиан. На нее вообще очень давила вся эта ситуация. Странно, что ты не заметил, чурбан толстокожий. Я непонимающе хлопнул глазами. Нормально жили же, да и потом, она сама предложила. Да в чем дело вообще? Виталиан покачал головой в осуждении. Ты как будто с орбиты упал. Хотя, впрочем, старый культурный код, наверное, так давлеет. Дело не в тебе, а во мне и в моем корабле. Это ты воспринимаешь меня как привычный предмет интерьера без тени стеснения, а обычная девчонка из нижних кварталов чуть с ума не сошла, поняв, куда попала и в какое обучение влезла своим предложением, и была этому совсем не рада. Я, ее, конечно, успокоил слегка, но, видишь ли, какое дело, ты просто не понимаешь, как выглядит мир для людей из нижней прослойки общества. Ты в прошлой жизни был у себя верховным магом в королевстве, считай, и с детства воспитывался как часть элиты, жестокой, средневековой, но элиты. В нашем обществе тоже есть элита и обычные люди. Поняв, кто я такой, Она очень испугалась, потому что примерно представляет, на что я и люди моего уровня способны. И на что же, в отношении простых людей, ты способен? Недобро прищурился я. Меня бояться никому не следует, я добрый, так что успокойся, блюститель справедливости. Хмыкнул великий маг. Но, например, в другой ситуации, приняв подобный жест за коварство лживой шлюхи, богатый отец молодого наследника, на которого я очень похож, мог бы с такой девочкой сделать очень многое. Наемные убийцы – это самое простое, но грубое решение, однако есть способы поизящнее. Например, лишить человека работы. Жертвуешь большую сумму в их фонд и ставишь ценой увольнение, и, если свои ее поддержат, она сама уйдет, ведомая чувством справедливости, ведь эти деньги важнее нее, спасут больше людей. Потом приплачиваешь всем, чтобы ее нигде больше никуда не взяли. Денег ноль, гражданство есть, в итоге человек жрет питательную пасту и грязную воду на дне остаток жизни, и его просто убивают сами жители трущоб, спутав со своими. И это только самые примитивные способы, есть и намного изящнее. В общем, легально испортить жизнь можно, а даже если суд это и вскроет, ты же ее и пальцем не тронул. Так, скорее, восстановил справедливость против коварной соблазнительницы сынишки, отец-герой. Это не слишком распространенный, но рабочий вид проституции, если что. Я даже слегка удивился, что ты его нашел, но вполне себе решение не хуже других. Проституции, вскинул брови я, поинтересуйся у Лазерокса. Я связался с ней и запросил информацию по вопросу и выяснил, что да, действительно, через злоупотребление подобным законом хитрые и коварные девушки соблазняют молодых мальчиков, а потом, при разводе, могут забирать себе половину имущества в качестве оплаты. Эти законы никогда не отменят, потому что они и правда помогают поддерживать численность малых рас. Невозмутимо добавил и, скидывая мне графики рождаемости до и после их принятия. А то, что из 10 тысяч таких союзов 93% заканчиваются разводом с разделом имущества, это вполне нормально. Проституция, даже дорогостоящая, у нас легально, а это неплохой урок для молодых людей. Многие богатые родители не против, сыну игрушка-шлюха из редкой расы до развлечения, а деньги? Что там деньги, какое имущество у ребенка, мелочи одни, квартирка да летун. Мне не кстати вспомнилось, что Килия, вообще-то, действительно, не может себе позволить даже летуна. У нее и квартиры нет. Она арендует комнату в нижнем квартале в своем секторе. Заметил что-то на моем лице Виталиан, подливая масла в огонь. Но ты не волнуйся, в академии есть общежитие. Так что давай, решай, что будем делать с коварной соблазнительницей, пока она не успела на развод подать. Наставник достал из шкафчика недалеко от командирского кресла кувшин с ядовитым соком и, отхлебнув оттуда, мечтательно зажмурился, глядя на меня взглядом, полным превосходства, ожидая моей реакции. Насколько сильно влияние моего благословения на подобные расы и прочих, решил уточнить я, задумчиво снимая браслет блокировки, который носил не снимая. Как сильно это давит на разум? Это вообще не давит на разум, равнодушно ответил Виталиан. Это байка, в которую верят некоторые не слишком образованные дети и девушки. Стихии любят тех, кто несет в себе частичку их силы, и не промывают им мозги без их собственного желания. Это просто любимый вкус, если хочешь. Я дал тебе этот браслет, просто чтобы ты не психовал со своим чувством справедливости. Он блокирует излучение света изнутри тебя, и что, изменилось что-то? Тогда почему Килия рассказывала мне про гаремы ангелоидов? Скептически приподнял бровь я. Потому что в ряде культур подобные вещи имеют не практический смысл, а религиозный. Поморщился наставник. Магии разума там ноль, зато культурных заморочек тонна. Это что-то вроде индульгенции за будущие грехи, признание подвигов былых жизней и статуса прижизненного святого одновременно. Так что расслабься, приязнь девушки к тебе никак не связана с твоей магией. Так, как ты описываешь, магия разума влияет, есть там и приемы соблазнения. Имеете опыт? Имею. В мою сторону. Сам не использую, здесь я согласен с тобой, мерзкое это дело. Предпочитаю, так сказать, натуральный контакт, усмехнулся Виталиан. Так что ты насчет нее решил? Я устало прикрыл глаза и помассировал веки. Некоторые аспекты высокоразвитой цивилизации все еще меня удивляли и вызывали вопросы. Это была проблема, которая вылезла совершенно из ниоткуда, которой я совсем не ждал, В моей прошлой жизни подобные проблемы с браком были решительно невозможны. Общество было предельно патриархальным. Конечно, я умом понимал, что в новой жизни все иначе. Но привычки мыслить по-старому иногда вылезают совсем не тогда, когда надо. Милая, светлая и добрая девушка, оказавшая мне, по чести, стоящую услугу, подарив 2 года своей жизни, совершенно не ассоциировалась у меня с подобным коварством. «Мы не будем делать с ней ничего», — твердо сказал я. «Я предпочту верить в разумных. А если я ошибаюсь, плевать. Хорошо, пусть будет так. Разберешься сам, не маленький». Виталиан набрал несколько сообщений на своем компьютере, судя по всему, отменяя некие превентивные действия против девушки. Мы немного помолчали. «Что дальше, наставник?» — спокойно осведомился я. «Дальше», — протянул он. «Дальше, пожалуй, настало время завершить наше путешествие. Я верну тебя в наш родной сектор, и дальше ты сам по себе. В этом году ты на поступление в академию уже не успеешь, значит, пойдешь в следующем. За экзамены не волнуйся, у меня, как у ректора, есть квота на обучение фаворитов и личных учеников, со свободным приемом. Но прежде, чем я верну тебя домой, я преподам тебе пару уроков. Ректор академии Тарсар отвез нас в место, где мы уже бывали, на родную дачу, как он выражался, на деле, на окраину его ручной цивилизации, на самую окраину, в прохладные, холодные горы, где тепло звезды добивало слабее всего, на границе с ледяными пустошами. Мы вышли из корабля на небольшую площадку перед скалой, обширную, метров на 200 в высоту. Итак, ученик, впервые за все время опустил слово юный Виталиан. Я боевой маг, а это значит, что тебе суждено стать таким же, иначе наши пути разойдутся. Ты много работал над собой, развивал силу, учился пользоваться источником, заряжать накопители, и даже успел обратить кровь в пламя разок, хотя этого я и не планировал. Поэтому слушай же внимательно, и внимай опыту, что я приобрел за 1000 лет битв. Магия может быть оружием, безупречным в своей гибкости. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы стать мастером боя, надо знать миллиард заклинаний и 1000 мистических школ. Я убил таких магов столько, что сбился со счета, все они отправились на перерождение, а я стою перед тобой, живой и здоровый. Поэтому, как мой ученик, ты прежде всего отработаешь один единственный удар, и ты будешь его отрабатывать, здесь и сейчас, без сна, еды и отдыха, пока эта скала не рухнет. Закрой глаза и отпусти руки. Тебе не нужно зрение, тебе не нужно тело. У тебя есть 3 источника, свет, пламя и магия. Выбери один из них, собери остальные через его призму, вплети в саму суть своей души и обрушь свою душу на это место. Ты уже умеешь управлять магией, осталось лишь придать ей форму, что ты желаешь. Я закрыл глаза, отрекаясь от реальности. Мир погрузился в темноту, в которой вспыхнули 3 цвета. Красное пламя, белый свет и светло-зеленая эссенция самого бытия. На миг мне показалось, что они слегка недовольны, дыхание стихии стало чуть менее дружелюбным и обволакивающим, чем я помнил. На миг я задумался, какой из них выбрать. Я любил магию больше жизни, но пламя, с которым я прошел целую жизнь, также казалось столь родным. Свет был единственным из 3, кто казался далеким, быть может, потому что это был подарок. А затем я внезапно понял, что ошибаюсь, что наставник, каким бы великим чародеем он ни был, похоже, чуть не заставил меня совершить чудовищную ошибку. Все силы, что я видел, были частью изначальной магии, и не было никакого смысла выбирать между ними. Напротив, выбрать что-то одно было бы предательством по отношению к остальным, тем, кто бескорыстно питал меня силой со дня моего рождения в этом мире. И я потянулся ко всем 3, на равных, сплетая их вместе в своей душе. Эйфория затопила сознание, вместе с дыханием силы, способной на все. Крылья огненного вала рванулись вперед, ураганом обрушиваясь на камень. В черноте закрытых глаз вспыхнула огромная скала, объятая огненным ореолом. Я не видел ее, но чувствовал, как жжет ее моя магия. Еще раз, хлестнул по сознанию холодный голос учителя. Полосы 7 огненных болидов прочерчивают черноту, с грохотом обрушиваясь на скалу. Водопад каменных осколков бьет по всему телу шрапнелью, пуская кровь. Снова, вихрь пламени разрезает тьмы, словно пожирая ее. Бей. Пламя взметается над невидимой землей, заставляя плавиться камень. Удар за ударом моя магия обрушивалась на скалу, раскалывая и плавя камень. Кажется, у меня потекла кровь из носа, и еще из множества мест, избитых осколками. Закрытые глаза прострелило острой болью, но она быстро затухла. Голос наставника отдалялся, затихал, пока я терял чувство реальности, однако это было неважно. Была лишь моя суть и моя магия, и вместе мы были бессмертны и неостановимы. И потому я вновь и вновь обрушивал ее огнем на то место, где должна стоять скала, не видя, но чувствуя, куда надо бить, применяя все виды ударов, которые я только был способен вообразить. Все же, недаром в прошлой жизни я был одним из повелителей пламени. Я не сразу осознал, что наставник зовет меня по имени, прося остановиться. Боль вернулась вместе с реальностью острым, режущим чувством по всему телу, дезориентируя и сбивая с толку. Но в следующий миг она отступила под прохладным, спокойным касанием чужой магии, закрывающей раны. Пришлось проморгаться, вытирая кровь, залеплявшую веки. «Ты справился», — спокойно кивнул мне наставник. «Посмотри на скалу». Скала перестала существовать, вокруг лежали лишь небольшие, оплавленные обломки, тогда как на ее месте медленно застывало озеро лавы. «Запомни этот момент, ученик, когда ты, будучи начинающим учеником, не знающий ни одного заклинания, одной лишь волей и магией смог сокрушить эти скалы, потому что бессмертная магия, что горит в твоей душе, всесильна и вечна. Единственное, что ограничивает тебя, это ты сам. Вы были неправы, учитель», — внезапно сказал я. «Нельзя выбирать кого-то одного. Все стихии — это частицы единого целого. Выбрать одно — значит предать частичку изначальной магии. Поэтому я выбрал их все. Может, и так», — внезапно улыбнулся он, словно постарев разом на пару десятков лет. «Иногда и ученик может научить чему-то своего учителя. Я никогда не учил кого-то с тремя источниками сил. У тебя все получилось, это главное. Чувствуешь усталость?» Прислушавшись к себе, я внезапно понял, что усталости нет. Закрывшиеся раны словно бы вернули меня в начало, а магия, бурлящая внутри, не имела пределов. Вопрос был лишь в том, сколько смогу выдержать я сам. Я рассмеялся, и вокруг нас вспыхнуло кольцо ярко-оранжевого пламени, взмывая в небеса, на мили вверх. Кровавые сосуды в носу снова лопнули, заставив меня утирать кровь, но я знал, что смогу еще раз, и еще раз, и еще раз. «Предела нет», — счастливо ответил я, зажмурившись. Виталиан Магнус рассмеялся, вновь накладывая на меня исцеляющее заклинание, и похлопал меня по плечу, восстанавливая разодранную в клочья одежду. «Именно так», — кивнул мне он, — «ты наконец-то понял». Глава 8. Магия звезд. Мы с учителем сидели на скале, чуть подальше от места моего озарения, и жевали бургеры с газировкой. Было что-то очень аутентичное для Аркантракса, и в то же время мистическое, сидеть на скале в диком мире за тысячи миль от цивилизации и жевать ее продукты. Я уже это воспринимал нормально, но все еще находил это интересным чувством. Все равно, что есть свежие северные ягоды в пустыне, казалось бы, невозможно, но добавь технологии и магии, и вот оно, легко. Итак, доживал свой бургер я. Отныне я полноценный гражданин, не совсем. Отбросил обертку прямо со скалы в рак экологии собственного мира. На самом деле, остались последние штрихи. Формально ты ребенок, которого я подло, коварно и совершенно незаконно обучил боевой магии. Такой уж я непредсказуемый хулиган. Но ты же меня не сдашь? Не сдам. Важно кивнул я. И мы чокнулись стаканами с газировкой. Я бросил взгляд на ручной компьютер и увидел сообщение от Кили. Запрос на развод, с отказом от претензий на имущество. Я нажал подтверждение. Хорошая девочка, задумчиво протянул наставник. Это что же, она, получается, это как подарок другу, или я ее напугал так? Предпочитаю думать первое. Вы слишком плохого мнения о разумных. Магнус бросил на меня взгляд, в котором так и читалось, 93%. Я отвернулся. Так вот, возвращаясь к посвящению, вообще-то там есть краткий курс древней истории, пафосный, таинственный ритуал в зале администрации, когда тебе вживляют нужное устройство. Виталиан надул щеки, раскинул руки и принялся бубнить, пародируя кого-то. Мы правим самими звездами, потому что следуем простым правилам и бла-бла-бла-бла. Неси это бремя с гордостью и бу-бу-бу. Эдакая сказочка для детей, чтобы прониклись ответственностью. Хмыкнул он. В некоторых секторах еще торжественные клятвы зачитывают, соблюдать законы и священно бороться за граждан Перекрестка. Но, как я уже говорил, я не фанат подобного пафоса, так что я просто взял в администрации иглу, чтобы лично ее в тебя вставить. Иглу, иглу. кивнул Виталиан и без лишних слов воткнул мне прямо в сердце какой-то куб. Это было очень неожиданное и странное чувство, причем не только телесно, на всех уровнях. Как будто бы что-то изменилось, но я не понял, что. Я тряхнул головой, неуловимое чувство прошло, а затем снова возникло, но рядом с учителем. «Что это такое?» – спросил я. «Ты никогда не задумывался, как мы соблюдаем правила об отсутствии вреда своим, когда миров у нас, миллиарды, войны, случаются, путешествия меж мирами свободные, и колонии за пределами города Вал?» Приподнял бровь высший маг. «Так и работает гражданство. Прислушайся к этому чувству. Игла – это штука, которая помещает в тебя техномагический артефакт, ну или если вернее имплант, он приживается и растворяется в душе, энергетике и теле, образуя, назовем это примесью уникальной силы. Короче, суть в том, что это можно обнаружить сканерами, детекторами и даже лично, если прислушаться к себе. Под маскировкой не всегда срабатывает, кстати, поэтому будь осторожен с технологиями и магией, которая скрывает тебя ото всех. Но при прочих равных любой наш сканер определит в тебе гражданина, и любой гражданин на близком расстоянии тоже. Вершина нашей техномагии, кстати, подделать пока никому не удалось. Вот с детьми бывают казусы, поэтому их из города и не выпускают обычно. Подожди, если он в душу вошел, получается, и с перерождением сохранится, удивился я, прислушиваясь к тебе. Да, дважды в одну реку душ не войти, но, если ты родишься в другом мире, сохранив воспоминания, а потом найдешь маршрут до города, вернешься и даже имущество компенсируют. Это редко происходит, но бывает, есть маги, что так погибли и вернулись. Недаром мы мастера пространства. Гражданство – это почти навсегда, поэтому порой и растут идеи превосходства. В общем, пока тебя демоны до самого ядра души не зажуют, будет работать. Что с финансированием? Деловито осведомился я. Ах да. Ты же опять прокутил на рабов весь последний транш, погладил подбородок маг, а все, дальше сам зарабатывай, отвезу тебя домой с вещами и свободен, взрослый человек, крутись как хочешь, окей, а с заклинаниями что, обязанности наставника и все такое, уточнил я, нет, общий принцип я уловил, буду тренироваться, но как насчет советов или чего-то еще, вообще, тебя в академии всему научат, там все хорошо. И основное обучение мы продолжим после академической базы. Но пару советов дам. Во-первых, не используй массовую магию в черте города и отработай сперва точечное применение. Во-вторых, лучше вообще остерегись использовать ее в случае конфликтов с гражданами города, даже если морду набили. Потом не отмоешься. И второй, практикуй базу, не особо залезая в дебри. У тебя есть свет, огонь и жизнь. То, что твое восприятие потока бледно-зеленой пеленой отображается, говорит о том, что ты инстинктивно преобразуешь его в рассеянную жизнь, значит, можешь использовать для самоисцеления. Попрактикуйся на себе, сперва на мелких ранах, потом чуть покрупнее, и найди партнера, на других тоже стоит, а если не найдешь, купи свинку. Свет тебе пока трогать рановато без академии, но базу можешь освоить, освещение и сфокусированные лазерные лучи. Только очки защитные купи, а то глаза сожжешь. Помимо же заклинаний, кое-что имеет смысл выучить. Скрипя сердце признал учитель, я рекомендую выбрать одну традицию и начать постигать ее, истинную, высшую магию, азами которой ты овладел, оно не заменит, но пригодится по дороге. Какие есть выборы из разных школ, что лучше, это сложный вопрос. Сморщил нос высший маг, все имеет свои плюсы и минусы, я многое знаю, но если честно, я бы хотел научить тебя звездной традиции. Самоназвание звездных королей от нее пошло. Она древняя, но не сказал бы, что самая могущественная. Хотя неплоха, я пользуюсь и владею в совершенстве. Могу научить тебя паре заклинаний и дать книги по ней, но только после того, как ты уже освоишь то, что я тебе дам, в совершенстве. Плюсы и минусы, легко выучить, легко подключить к внешним источникам. Сложно достичь мастерства, работает не везде. Если звезд над тобой нет, придется питать заклинания собственной силой. Звучит неплохо. Пожал плечами я, думаю, я бы перенял. Все же, надо чтить традиции.